Глава 56. Между тем возникли новые и весьма щекотливые обстоятельства, чрезвычайно осложнившие положение Солона в торгово-строительном банке. По тогдашним законам всякий банк имел право выдавать суды на сумму, не превышающую 75% имевшихся в его распоряжении средств, считая как основной капитал, так и деньги вкладчиков, причем одному юридическому лицу могло быть предоставлено в виде суды не более 10% дозволенной суммы. Однако банки ухитрялись обходить закон. Создавались фиктивные компании, которые получали суду в восстановленном размере и затем передавали деньги предприятиям или отдельным лицам, уже исчерпавшим свой лимит. Это, разумеется, было нечестно, и банковские дельцы старого закала смотрели на такие вещи неодобрительно. Но, тем не менее, это практиковалось, хотя были случаи, когда мошенничество оказывалось раскрытым, и виновные даже попадали за тюремную решетку. Многие банкиры считали себя вправе руководствоваться при определении размера суды собственными соображениями, особенно если дело касалось хорошо знакомых им людей или же компаний с установившейся финансовой репутацией. Солидному судополучателю достаточно было подать заявление за своей подписью. Любой из старших служащих банка мог оформить суду, то есть дать распоряжение о том, чтобы тому или иному постоянному клиенту была выписана требуемая сумма. А на очередном заседании правления это распоряжение утверждалось. Так, иногда правление торгово-строительного банка за каких-нибудь 3/4 часа успевало утвердить до сотни суд, выданных по распоряжению Сейблорса, Эверарда или Барнса. Там, где речь шла о небольших суммах, достаточно было одного слова или кивка любого из этих лиц, и дело считалось улаженным. В случае крупных суд, предоставляемых новым клиентам или же таким, чье финансовое положение было недостаточно ясно, вопрос подвергался всестороннему обсуждению. С появлением новых директоров Уилкерсона, Бейкера и Сея ничего не изменилось, разве что ходатайства о крупных судах стали поступать чаще. Из разговоров с этими тремя людьми Солон узнал о многих рискованных начинаниях, суливших большие проблемы тем, кто решится вложить в них свои средства. Дело касалось по большей части снабжения города газом и электричеством, прокладки железнодорожных и трамвайных линий или расширения промышленных предприятий. Но Солон предпочитал отдавать деньги под залог недвижимости или земельных участков, что было надежнее, хотя и не столь выгодно. Он с тревогой прислушивался к звучавшему все чаще со страниц газет и журналов протесту против монополий, захватывавших в свои руки производство и распределение некоторых товаров. Цены на многие предметы первой необходимости начали расти, и кучка удачливых дельцов наживала огромные состояния. А между тем уже шли разговоры о том, что труд рабочих оплачивается не по справедливости. Один за другим возникали профессиональные союзы, выдвигались настойчивые требования 8-часового рабочего дня. На большой ковроткацкой фабрике Уилкерсона вспыхнула забастовка, и во всем городе только об этом и говорили. Уилкерсона обвинили в том, что из всех фабрикантов ковров он самый прижимистый, и что он или его помощники беспрестанно снижают сдельные расценки, так что заработка его рабочих не хватает даже на то, чтобы кое-как прокормиться. Забастовщики вели борьбу, выставляли пикеты у фабричных ворот, не пропуская набранных Уилкерсоном штрейнбрейхеров, и в конце концов Уилкерсон обратился к судебным властям, требуя постановления, запрещающего забастовщикам мешать работе его фабрики. В свете всех этих событий Солон впервые задумался о том, что за человек в сущности Уилкерсон. Глядя на темные громады бездействующих фабричных корпусов, он с болью душевной размышлял о рабочих, оставшихся без куска хлеба в холодные, суровые зимние месяцы. Больше всего Солона раздражала нахальная уверенность Уилкерсона в том, что все богатые и влиятельные люди округи непременно должны быть на его стороне. Он, как видно, не сомневался, что и Солон смотрит на дело его, Уилкерсона, глазами. Как-то, выходя вместе с Солоном после заседания правления, во время которого он внимательно изучал весьма умно и хлестко написанный газетный отчет о событиях на его фабрике, Солон сидел рядом и видел это. Он сказал: «Читали, что написано сегодня в газетах? И ведь все враки! Но я скоро положу этому конец! На что тогда и деньги, если с их помощью нельзя оградить себя от неприятностей? Верно, а?» Солон со своей обычной осмотрительностью ответил: «По-видимому, рабочий вопрос не так легко разрешить, и с каждым годом это становится труднее». «Вы совершенно правы!» — поспешил согласиться Уилкерсон, несколько сбитый с толку таким уклончивым ответом. «И мы, деловые люди, должны бы отнестись к этому вопросу с большим вниманием, чем относились до сих пор, если хотим, чтобы в Америке все было спокойно. Мы должны сплотиться и занять твердую позицию. Не то через несколько лет ни один американский предприниматель не будет чувствовать себя хозяином своего предприятия». Солон, нужно сказать, никогда не был особенно рьяным поборником прав рядового человека. Многолетнее общение за правилами делового мира приучило его к мысли, что инициатива и умение руководить – это качества, которые не каждому даны. Но воспитанный в вере, последователи которой больше, чем кто бы то ни было, по его убеждению, стремились создать и поддерживать гармонию и равенство в любых человеческих делах, он, естественно, считал, что должен быть иной путь к разрешению вопросов труда и существования, нежели стачки, штрейкбрейхерство, жестокость и вражда. С другой стороны, ему было совершенно ясно, что Уилкерсон желает урвать для себя больше, чем следует. Если бы не опасение допустить тактический промах, Солон охотно привел бы ему сейчас одно место из квакерской книги поучений, как нельзя более, на его взгляд, подходящее к случаю. «Во всех своих действиях и отношениях с людьми надлежит соблюдать полнейшую справедливость и заботиться о том, чтобы корыстные соображения не побуждали одних членов нашего общества обманывать других». Были еще и другие обстоятельства, касавшиеся Уилкерсона и двух других новых директоров, Бейкера и Сея, которые внушали Солону тревожные мысли. Все трое привыкли получать в торгово-строительном банке крупные суды и, сделавшись директорами, продолжали также широко пользоваться банковским кредитом. Ничего противозаконного в этом не было. Директора банка имели такое же право на получение суд, как любые другие лица. Но в торгово-строительном это до сих пор не было принято. А между тем Солон замечал, что они теперь прибегают к помощи банка даже чаще, чем прежде, получая весьма крупные суммы под обеспечение акций и облигаций, связанных с ними компаний. Обеспечение, которое он, Солон, не считал особенно солидным. Иногда ему казалось странным, что Сейблорс и Эверард неизменно одобряют любое их предложение, любую финансовую затею. Раз или два Солон попытался обратить внимание Эверарда на то, что акции и закладные, предлагаемые в качестве обеспечения, оценены чересчур высоко, но Эверард попросту отмахнулся от него. «Да нет, вы ошибаетесь», — сказал он. «И вообще, в их кредитоспособности можно не сомневаться». И Солон до поры до времени перестал заводить об этом речь, но сомнения его не улеглись, хотя Эксперт банка счел, по-видимому, предоставленное обеспечение удовлетворительным. Во всяком случае, он не высказал никаких возражений. Правда, это был человек в банке новый. Его предшественник, бессменно занимавший этот пост при Скидморе, недавно ушел в отставку. Но когда компании, возглавляемые Уилкерсоном, Бейкером и Сэем, стали фигурировать в числе клиентов банка, сначала как вкладчики, а там и как судополучатели, независимо от тех сумм, которые были взяты их руководителями лично, Солон встревожился не на шутку. Выходило, что значительная часть банковских средств сосредотачивается в руках кучки дельцов, которые к тому же являются директорами банка. Как-то вечером, сидя у себя в кабинете, он бегло подсчитал все суммы, записанные в дебет этим трем людям и тем концернам, представителями или руководителями которых они являлись. Итог получился свыше миллиона долларов. Цифра чересчур внушительная при любом обеспечении. Тогда он решился снова заговорить с Эверардом, но тот лишь посмотрел на него довольно холодно и сказал: «Не знаю, право, ведь обеспечение-то у них достаточное». «Вопрос не в этом», — сказал Солон сдержанно, но в то же время с твердостью человека, который знает, что он выполняет свой долг. «Меня смущает сумма. Не слишком ли рискованно для банка отдавать столько денег практически в одни руки?» «Ах, боже мой! У всех, о ком идет речь, достаточно твердое финансовое положение», — возразил Эверард, довольно бесцеремонно давая понять, что он не расположен беседовать на эту тему. «Обеспечение предоставлено, значит, и беспокоиться не о чем. Люди, они состоятельные, все имеют у нас счета, нельзя же им отказать в кредите без всяких на то оснований. Я лично не рискнул бы нанести им такую обиду. Они помогли расширить круг деятельности банка. Это расширение, несомненно, пошло нам на пользу. Чего же вы еще хотите?» Не прошло и месяца после этого разговора, как Солону стало известно, что и у Эверарда, и у Сейблорса имеется материальная заинтересованность в нескольких компаниях, возглавляемых Бейкером. Узнав об этом чисто случайно, через одного из своих помощников, Элфреда Гэджа, молодого квакера, во всем разделявшего взгляды и склонности Солона и очень ему преданного. Гэдж был послан навести какие-то справки у бухгалтера газовой электрической компании Брайерли, объединение, по видимости, вполне самостоятельного и в последнее время пользовавшегося особым покровительством Эверарда и Сейблорса. Вернувшись, Гэдж спросил Солона, известно ли ему, что мистер Эверард является акционером компании Байерли. «Как ты узнал об этом?» — сдержанно спросил Солон. «Я беседовал с мистером Недроком, служащим Брайерли», — сказал Гейдж. «Он говорит, что Эверард у них один из самых крупных акционеров». Это известие чрезвычайно встревожило Солона, так как обеспечение, под которое названная компания получала суды в торгово-строительном, давно уже казалось Солону весьма скудным. А между тем, недавно ей была предоставлена отсрочка по ряду платежей. Возникал вопрос. Может быть, Эверард и Сейблорс состояли акционерами и других компаний, интересы которых находят в них горячих защитников? Иными словами, оба попросту устраивают за счет банка свои дела. Необходимо было разобраться в этом, потому что при размерах выданных суд банк мог оказаться под угрозой краха. Солон пошел к одному своему знакомому, управляющему местного бюро информации о кредитоспособности, и под предлогом наведения каких-то справок без труда установил, что Эверарду принадлежит четвертая часть акционерного капитала компании Брайерли, а Сейблорсу не менее восьмой части. Душой же всего предприятия является никто иной, как Бейкер. Таким образом, все трое получали крупные выгоды от предоставляемых компаний суд. Выяснив это, Солон заинтересовался другим крупным судополучателем – электрической компанией «Пьедмонт». Казначей ее был большим приятелем Сейблорса. И здесь, точно так же, как в первом случае, и Сейблорс, и Эверард оказались акционерами, а Бейкер, как выяснилось, контролировал все предприятие. Солон обратился к третьей, четвертой, пятой компании, каждая из которых считалась самостоятельным предприятием, и везде раскрывалась одна и та же картина. Значительный пакет акций находился в руках Сейблорса и Эверарда. Таким образом, все три новых директора наживались с помощью Сейблорса и Эверарда, а те, в свою очередь, наживались с помощью новых директоров. Солон был совершенно ошеломлен этим открытием. Его совесть не могла примириться с тем, что директора и администраторы крупного добропорядочного банка так бесцеремонно используют свое положение. Он думал о многочисленных случаях, когда мелким предпринимателям отказывали в судах даже под вполне надежное обеспечение. И эти самые директора и администраторы первыми спешили отыскать в этом обеспечении наиболее уязвимые места. Но он так привык уважать силу и финансовое могущество тех, кто стоял выше его, что не решался выступить против них. Ведь то, что они делают, законом не запрещено. Так по какому же праву он будет возмущаться и протестовать? Но с другой стороны, будучи квакером и человеком по натуре глубоко нравственным, как мог он молчать? Если он просто оставит службу в банке, не поднимая никаких разговоров, все будет идти, как шло до сих пор. А этого совесть не позволяла ему допустить. Может быть, ему написать письмо с объяснением причин, побудивших его уйти? Тогда положение изменится, и скомпрометированным директорам придется выйти из состава правления. К несчастью, тогда банк окажется под угрозой краха. У Солона у самого около 25 тысяч лежало в торгово-строительном, и все его деньги могли пропасть тоже. Однако не это соображение его останавливало. Солон считал себя богатым человеком, и богатство даже тяготило его, потому что чрезмерное изобилие земных благ казалось несовместимым с квакерским учением. Но он думал о тысячах мелких вкладчиков, которые в случае катастрофы лишились бы своих сбережений и потому боялся вызвать панику. С другой стороны, если ничего не предпринимать, какой-нибудь опасливый вкладчик или обиженный отказом в суде клиент мог в любую минуту докопаться до всего и поднять шум. День и ночь Солон ломал голову, стараясь найти выход из этого нетерпимого положения. И вот однажды его осенила неожиданная мысль. Обратиться в Вашингтон, в Министерство финансов и потребовать ревизии банка, или же устроить так, чтобы авторитетное лицо, предварительно осведомленное о некоторых фактах, поговорило с виновниками по душам. Во всяком случае, ясно одно. Нельзя допустить, чтобы эти люди довели дело до банкротства.